о свете Христовом, дабы приять и узрить сердце свет Христов, надобно, сколько можно, отвлечь себя от видимых предметов, предочистив душу покаянием и добрыми делами, при искренней вере в распятого, закрыв телесные очи, погрузить ум внутрь сердца и вопиять, непрестанно призывая имя Господа нашего Иисуса Христа. Тогда по мере усердия и горячести духа к возлюбленному человек в призываемом имени находит услаждение, которое возбуждает желание искать высшего просвещения. Когда через такое упражнение укоснит ум в сердце, тогда воссияет свет Христов, освещая храмину души своим божественным осиянием, как говорит от лица Бога святой пророк Малахия. «И воссияет вам, боящимся имени моего, солнце правды». Сей свет есть купно и жизнь по евангельскому слову. В том живот бе, и живот бе свет человеком. Когда человек созерцает внутренне свет вечный, тогда ум его бывает чист и не имеет в себе никаких чувственных представлений, но весь, будучи углублен в созерцание несозданной доброты, забывает все чувственное, не хочет зреть и себя, но желает скрыться в сердце земли, только бы не лишиться сего истинного блага, Бога.